Глава 12. Об изведении источника. Хочу, возлюбленные, продолжить рассказ о чудесах, которые совершал Бог через своего угодника. Выше мы рассказали о пришествии в пустыню этого великого пастыря и мудрого мужа, как он хотел безмолвствовать в одиночестве на избранном им месте, около которого поблизости не было воды. С умножением числа братьев недостаток воды стал ощутительным, поскольку приходилось ее носить издалека. Некоторые из монахов роптали на святого и не один раз, но многократно с досадой говорили ему: «Зачем ты, не подумав, поселился и основал обитель на этом месте, где нет воды?» На что святой отвечал: «Я хотел здесь безмолвствовать один, но Богу было угодно воздвигнуть на этом месте таковую обитель во славу Его Пресвятого имени. Дерзайте в молитве и не унывайте. Если Господь источил из камня воду непокорному еврейскому народу, разве Он оставит вас, работающих Ему день и ночь?» С этими словами преподобный отпустил монахов по их кельям. Сам он вышел из монастыря, взяв с собою одного инока, и спустился с ним в лесной овраг под монастырем, где никогда не было источника воды, как о том достоверно рассказывали старожилы. Святой нашел в канавке немного дождевой воды и, преклонив колени, начал молиться так: «Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, сотворивший небо и землю, и все видимое и невидимое, создавший человека от небытия и не хочающий смерти грешников, но посылающий жизнь, молим Тебя мы, грешные и недостойные рабы Твои, услышь нас в этот час и яви славу Твою, как в пустыне чудодействовала Твоя крепкая десница через Моисея, источившего по Твоему повелению из камня воду, так и здесь яви Твою силу. Даруй нам воду на этом месте, да разумеют все, что Ты преклоняешь слух к боящимся Тебя и воздающим славу Твоему имени, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Сотворив эту молитву, преподобный осенил крестным знаменем место, где стояла дождевая вода. И вдруг из-под земли забил полноводный источник, который бьет и поныне, и из которого берут воду для всех монастырских нужд, благодаря Бога и его угодника Сергия. От воды из этого источника случались многочисленные исцеления больных, страдавших разными недугами, если болящие приходили к источнику с верой. Исцелений сподобляются не только те, кто приходит к источнику. Многие приезжают из далеких областей, черпают воду из ключа и увозят домой, чтобы напоить и окропить болящих, которые также получают исцеление. Такие случаи бывали не однажды или дважды, но без счета бывают они и в наши дни. С того времени источник в течение 10 или 15 лет называли Сергиевым, но мудрый муж, не терпя славы, на это сердился и говорил: «Чтобы я никогда не слышал, как вы называете этот ключ моим именем, потому что не я дал вам воду, но Господь даровал его нам, недостойным».